Историческая справка. Царствование Вильгельма III Оранского и Марии II Стюарт 1689-1694 годы в Англии стало временем значительных реформ, начавшихся со славной революции 1688 года. Эта революция сменила короля Якова II на протестантских монархов Вильгельма и Марию, укрепив позиции протестантов и парламентаризма. Их правление установило новый порядок, заложив основу конституционной монархии и ограничив власть монархов в пользу парламента. В 1689 году они утвердили Биль о правах, документ, ограничивший королевскую власть и закрепивший роль парламента, что повлияло на развитие демократии в стране. Этот акт защитил права граждан и стал важным шагом в развитии влияния парламента, что сформировало основу будущей политической системы Великобритании. Во внешней политике Вильгельм III стремился противостоять Франции и ее королю Людовику XIV, который пытался распространить свое влияние на другие страны Европы. В 1689 году Англия вступила в войну Аугсбургской лиги 1689-1697 годы в составе коалиции с Голландией и Священной Римской империей. Война остановила французскую экспансию и усилила роль Англии на международной арене. После смерти Вильгельма в 1702 году его преемница Анна Стюарт продолжила курс против Франции, вовлекая Англию в войну за испанское наследство 1701-1714 годы. Конфликт возник из-за намерения французского короля Людовика XIV объединить Францию и Испанию, поставив на испанский трон своего внука Филиппа Анжуйского. Англия, Голландия и Священная Римская империя выступили против, чтобы сохранить баланс сил в Европе. Успехи английской армии и дипломатии привели к заключению Утрехтского мира в 1713 году, по которому Филипп сохранил испанский престол, но отказался от претензий на французский, что исключало объединение двух корон. Англия получила Гибралтар и Минорку, закрепив свои позиции в Средиземноморье и обеспечив доступ к важным торговым маршрутам. Война за испанское наследство укрепила роль Англии как морской державы, расширив ее торговые возможности и подготовив основу для создания Британской империи.